Глава 34. «Ты насовсем приехал, Марат?» — спросила я его, когда мы вышли из душа и привели себя в порядок. «Нет», — нахмурился он. «Пока еще придется съездить. Все вопросы я не решил пока». «Ну вот видишь, какая же мы тогда семья?» — всплеснула я руками и чуть не расплакалась от досады. «Иди сюда», — поманил он меня из спальни. «Вниз пойдем, покажу кое-что». Мы спустились в гостиную. Из холла Марат принес папку, которую оставил при встрече со мной на комоде у входа. «Садись», — указал он головой на диван, — «и читай». «О, Лиска пришла». Няня вывела к нам за руку дочку. Она была все еще сонная после сна, но широко заулыбалась, увидев Марата. Не забывает о нем. Спрашивала даже, когда же он к нам в гости придет и поиграет с ней. «Малат!» — побежала она к нему. «Привет, принцесса». Он подхватил ее на руки, поцеловал пухлую щечку. Дочь растерялась, но потом робко улыбнулась ему. «Колется», — сообщила она ему на своем детском языке, указывая на его щетину. «Правильно, я ж мужик. У меня должна быть колючая борода», — ответил он, и мне почему-то стало смешно. Как приятно наблюдать за общением отца и дочери. Они прямо друзья. «Папа», — сказала ему Лиса. Он застыл на месте. «Я тоже». Он еще повторял по телефону, когда звонил, что нужно звать его папой. Но мы и не думали, что ребенок запомнил. Глаза Марата увлажнились. Он с такой нежностью смотрел на дочь и улыбался, что сердце просто сжалось от этой картины. Наша девочка назвала его папой. «Да, Лисочка», — ответил он хрипловато. «Я твой папа, малышка. Папа тебя очень любит». «И я тебя люблю», — ответила она, накручивая на пальчик свои кудряшки. Такие же, как у Марата. Смотрела на него такими же серыми глазами, как у ее отца. «Милая!» Совсем растрогался он и прижал к себе нашу маленькую. «Папа тебя очень-очень любит и скоро будет всегда-всегда рядом. Ты поняла?» «Да», кивнула она. «Маму тоже люблю». «И я маму твою люблю. Больше всего на свете. Больше себя. Больше даже гребаных денег». В этот момент он глянул на меня. Я все поняла по его взгляду. Марат отказался от бизнеса, чтобы совсем его не уничтожить, не стал делить и, видимо, продал свою долю. Ради меня, ради Лиски. Теперь он вернется в Россию и попытается построить бизнес здесь, рядом с нами. «Ну, иди, поиграй немного, а нам с мамой поговорить нужно», — сказал он дочери и поставил ее на ножки на ковре. «Ей полдничать пора», — вклинилась Нина и посмотрела на меня. «Покорми, пожалуйста», — попросила я ее, а потом посмотрела на Алису. «Милая, тебя покормит Нина, хорошо?» Девочка согласно закивала и протянула ладошку Нине. Та увела ее в столовую. Марат подошел к дивану, на котором сидела я, и присел рядом, взглянул на меня. «Ты так и не посмотрела, что в папке», — сказал он мне. «А, да, совсем забыла, залюбовавшись общением Марата и Лисы. Мне кажется, я могу смотреть на это вечно», — раскрыла замочек папки и вынула оттуда документ. Бумага гласила, что брак между Лилией и Маратом расторгнут. Он разведен, он свободен. Подняла на него глаза. «Что скажешь?» — спросил он. «Она отпустила тебя?» «У нее не было выбора. Если я хочу быть с тобой, то никто меня уже не остановит. И ничто». «Кричала?» «Да нет. Плакала, просила подумать. Я уже подумал, когда тебя впервые увидел, после 3 лет разлуки, и понял, что ни хрена не изменилось. Я не переставал тебя любить. Это все был самообман». «Зачем тогда женился?» «Думал, что успокоился. Ты почти перестала мне сниться. Зараза. Хотел семью, дочку. Кто же знал, что в России у меня росла моя кучеряшка от тебя, любимой засранки. Шифровальщица, блин. До сих пор простить тебе не могу, что ты у меня на 2 года отняла Лиску и не дала побыть рядом с вами». «Прости», — опустила я голову. Только сейчас осознаю, как была неправа и заблуждалась на его счет. Недоверие к мужчинам сыграло со мной злую шутку. А оказалось, что всех под одну гребенку нельзя. Хоть и кажется, что перед тобой отменный козел. Иногда это лишь маска, все их носят. Нужно уметь видеть суть. Марат мою увидел, а я его нет. «Прощу», — хитро улыбнулся он, «когда возьму на руки новорожденного сына». Он приобнял меня. Я положила голову ему на плечо. «Почему ты думаешь, что будет сын?» — спросила я. «Вдруг девочка?» «Неважно. Я буду любить всех наших детей», — ответил Марат. «Как минимум 3. «Троих?» — вскинула я брови. «Обалдел, что ли?» «Минимум», — повторил он. «Так что работы много, малышка». «Мы поговорим об этом позже». «Там будут не разговоры». Невольно улыбнулась. «Ну что, Марат, за человек такой? Все мысли об одном». «Даже бизнес тебя не остановил». Снова вернулась я к тому, что волновало меня сейчас. «Даже бизнес», — твердо ответил он. «Ты его потерял?» «Продал свою часть». «Дешево?» «Да». «И что теперь?» «Буду развивать бизнес здесь. Опыта я набрался. Стартовый капитал тоже есть. Все будет хорошо у нас, не переживай». «Постараюсь», — вздохнула я. Все последние недели не переживать мне не удавалось. На документы, подтверждающие официальный развод Марата, вселили надежду на то, что все действительно будет хорошо. «Как проходит беременность?» — спросил теперь он меня. «Надо было сказать, Лин. Я бы нашел лучших врачей, которые бы отслеживали развитие малыша». «Не беспокойся, у меня очень хороший врач», — ответила я. «Она же вела беременность Лиской». «Она тебя устраивает?» «Более чем». «Поликлиника комфортная?» «Нормальная», — пожала я плечами. «Это ты в роскоши жил с рождения, а я привыкла к простому. Главное, что там врач хороший». «Ну, как скажешь, тебе же ездить», — сказал Марат. «Кстати, я тебе машину присмотрел. Завтра поедем покупать. А теперь и повод подарить тебе ее имеется. Хочешь, покажу?» «Да», — закусила я губу от предвкушения. Он поймал этот жест и застыл на время, разглядывая мои губы. «Не делай так», — прорычал он мне на ухо, наклонившись ближе. «А то мы вместо просмотра информации о машине опять пойдем в спальню». «Нет уж, показывай», — надавила я ему на грудь, делая вид, что все его поползновения мне безразличны. Его всегда это заводило еще больше, я знаю. Вот и сейчас он недовольно хмыкнул и вынул смартфон из кармана брюк. Набрал что-то в поисковике, а потом развернул ко мне экраном телефона. «Вау!» — зачарованно я смотрела на новенький блестящий автомобиль, класса гораздо более высокого, чем моя старушка, которая все еще бегает после замены мотора. «Какая она красивая!» «Красивые девочки, мальчики дарят красивые игрушки», — улыбнулся Марат, оставшийся довольным произведенным эффектом. «Но она же очень дорогая!» — укорила я его. «Зачем мне такая?» «Я хочу тебе ее подарить». «Красивая и классная, а главное, новая машина — моя несбыточная мечта». И как он только угадал, будто точно знает, чего я хочу. «Я не приму такой подарок», — упрямо покачала я головой. «Тебе бизнес строить нужно, а ты так расточителен». «Так», — поднял он на меня свой подбородок и заглянул в мои глаза. «Давай мы договоримся, что вопросы финансов и бизнеса — это моя обязанность. Быть красивой, заниматься детьми и принимать мои подарки — твоя. Тем более, что ты уже не просто мама моей дочки». «У тебя статус выше теперь». «Твои девушки?» «Бери еще выше», — улыбнулся Марат. «Ты не все нашла в папке. Загляни-ка в кармашек на замочке». Я разволновалась. Что там такое, что повысит мой статус? Неужели Марат мне так делает предложение? Взяла папку в руки снова и нашла тот самый кармашек. Потянула за собачку молнии и открыла ее. Просунула пальцы внутрь ткани. Они ощутили что-то прохладное, твердое и круглое. Кольцо. Вытянула его из кармана и уставилась на обруч из белого золота с большим, но аккуратно установленным в украшение бриллиантом. Ошарашенно повернулась к нему и взглянула в его серые глаза. «Ангелина Соболевская, помощник генерального директора компании «Никель Трейд». Согласны ли вы перестать быть Соболевской?» «Марат!» «Ты станешь моей женой, Лина?» «Я не...» «Лина!» Поднял он вверх брови. «Да я так сразу не могу же тебе от...» «Лина!» — прорычал он, намекая, что уже бегаю по лезвию ножа. «Сразу!» «Надо же как-то поду...» «Сейчас!» — придвинулся он ближе. «Кажется, если откажу, то он меня просто убьет или отвезет в ЗАГС, связанную в багажнике. Но отказываться я не стану». «Да!» — ответила я негромко. «Да?» — переспросил он. «Не слышу». «Да!» — более уверенно ответила я. «Лина!» — покачал он головой, словно я пытала его этим уже 3 дня. Меня сгребли в сильные и теплые объятия. «Моя!»